Глава 13. Механизм. Я могу забыть все, что случилось в парке. Настоящий мир способен напрочь заблокировать воспоминания о том, чего никак не может быть. Но механизм намертво въелся мне в память и еще не раз явится в кошмарах. Его железные зубы будут клацать у меня над ухом каждый раз, когда в новостях покажут войну, упавший самолет или еще что-нибудь ужасное, от чего никак не отвести глаз. Теперь за всем этим мне будут видеться шестеренки, отлитые из похороненных желаний и худших кошмаров. Механизм создала не Кассандра, а мы сами. Она только придала ему форму. Я понял это, стоя среди крутящихся винтов. Провалившись под землю в пустыне, я с лязгом приземлился на железный помост. Воздух был горячим и влажным, как будто я вдыхал воду. Отовсюду на меня смотрели блестящие хромированные шестеренки, одни размером с четвертак, другие, казалось, с планету. Все они лихорадочно вертелись, вращали коленчатые валы и двигали поршни. Казалось, весь бездонный колодец участвовал в этой бешеной пляске. Металл ходил не хуже льда, зато воздух жёг, как в кузнице. Огромная машина испускала волны жара и искривления пространства, так что мне пришлось вцепиться в опору, чтобы от этого зрелища не закружилась голова, но хуже было другое. Сначала я думал, что несчастных, угодивших в механизм, тут просто перемалывало, как котлеты из человечины. Но нет. Повсюду виднелись силуэты. Сотни и сотни. Они вцепились в рычаги, клапаны и рукоятки и двигали их туда-сюда в нечеловеческом ритме. Нет, они не держались за них. Росли оттуда. Плоть мешалась с металлом и становилась частью механизма, как и все бесконечные винты и шестеренки. От постоянной работы играли мускулы и вздувались жилы, но глаза узников подземелья смотрели в никуда и блестели, как хром. Кассандра сказала, что парк поглотил их, но такого я не мог и вообразить. Рядом со мной двое трудились по разные стороны насоса, похожего на двуручную пилу или старинную дрезину. Они пытались повернуть храповое колесо, соединенное с другим покрупнее, которое вращало уходящий в душные недра шахты вал. Их глаза, зеркало души, тупо смотрели прямо перед собой. Я узнал Мэгги и Раса. «Неплохая получилась команда», — раздался голос Кассандры. Ее нигде не было видно, а голос, казалось, шел со всех сторон сразу. «Мы все — часть чего-то большего. Такова природа Вселенной. Теперь твои друзья — частичка моего механизма». Отвращение и злоба пригвоздили меня к месту. Да и некуда было идти. За моей спиной медленно перемалывало пар огромное колесо, а по обе стороны помоста под ногами расстилалась бездна механизма. Передо мной из пара появилась Кассандра, все еще в своем роскошном египетском наряде. Вот и все. Сейчас она убьет меня. Победа за ней. Ее слова застали меня врасплох. «Спасибо, Блейк». Ее тихий голос каким-то чудом перекрывал грохот огромной машины. «Благодаря тебе я впервые в жизни испугалась. Мы здорово поборолись». Девушка положила мне руки на плечи. Ее прикосновение изменило что-то в воздухе механизма. С меня все еще градом лил пот, но теперь к жару добавился пробирающий до костей холод. «Ты предлагал мне сделку. Согласишься ли ты? Сейчас». Вопреки здравому смыслу я спросил. «Что у тебя на уме?» «Остановись, и мы разделим все на двоих». «Что разделим?» «Все вокруг, все испытания, какие душа пожелает». «И я буду твоим рабом?» «Нет, моим товарищем». Я вдруг понял, что обнимаю ее в ответ. Почему, если ее сущность вызывает во мне такое отвращение, меня завораживала ее красота или дело в чем-то другом? «До тебя здесь не было равновесия», — говорила Кассандра. «Я и не знала, что оно существует. Сейчас я хочу ощутить его». Вдруг мои лохмотья заблестели золотом, из ткани выросли бриллианты, и вот уже я обнаружил, что облачен в мантию, отделанную рубинами, сапфирами и изумрудами. Ты мог бы стать Осирисом для нового, лучшего Египта, — искушала она. Создать любой мир на свой вкус, править им или подчиняться его законам, наслаждаться адреналином или спокойствием и... вольно странствовать между испытаниями. Как я. Я — душа парка, а ты будешь его разумом. Правду ли она говорит, или это очередная ловушка? Я, кажется, уже научился распознавать обман, и сейчас она, похоже, была настроена серьезно. Я дал ей что-то новое, до меня никто этого не делал. Я вырвался из плена ее взгляда ровно настолько, чтобы увидеть Расса и Мэгги, которые все еще трудились по ту сторону пропасти. «А как же они? И мой брат? Ты отпустишь их?» «Не могу. Но если ты останешься, мы создадим миры для каждого из них, чтобы там было все, чего душа пожелает во веки веков». «Неужели она действительно собиралась наделить меня подобной властью?» Я представил себе, что придумал бы для друзей. Мэгги достался бы лабиринт зеркал, которые раскрывали бы всю правду, которую нельзя прятать. Какая она добрая, щедрая, понимающая и... да, красивая. Может, раз отправился бы сплавляться по реке? Немедленно и скучно, как в реальной жизни, нет. Я создал бы какое-нибудь место... где он мог бы день-деньской проходить бесконечные пороги и каждую ночь ставить палатку на берегу. А Квина я заставил бы прыгать с парашютом, чтобы доставить еду голодающим. Он бы понял радость дарения, а не только потребления. Подумай об этом, Блейк. Ты мог бы изменить этот мир. Чем больше я раздумывал над предложением Кассандры, тем привлекательнее оно становилось. Я пытался взвесить свои шансы. Пройду еще одно испытание и получу свободу. Остановлюсь прямо сейчас — получу парк. Повелитель миров. Перспективы завораживали. Меня привлекала даже не власть, а спокойствие и умиротворение от того, что все наконец-то идет так, как должно. Кассандра права. Я изменил бы парк. И она сама изменилась бы, стоило нам перестать враждовать. Парк разрастается и становится все более настоящим. Когда-нибудь твой мир станет иллюзией, а все это будет правдой. Помоги мне построить будущее. Тут-то мыльный пузырь и лопнул. Построить его из душ несчастных, которых ты сюда заманила? Мой вопрос ничуть не задел Кассандру. «За все надо платить, и все они пришли сюда по доброй воле». Я огляделся вокруг. «Сколько же здесь народу! Все ради ее развлечения! Если я к ней присоединюсь, для моего развлечения тоже. Конечно, все мы более-менее используем других людей, но я бы не смог делать это так, как она». «Со мной ты впервые играла в полную силу», — начал я. И узнала, что такое страх. Но тебе нужно испытать еще кое-что. И что же? Тебе нужно проиграть. Я уцепился за гигантское колесо, до жути напоминающее мой последний аттракцион. Повернувшись, оно вырвало меня из рук Кассандры и подняло ввысь. Владычица парка завопила от ярости, но ее голос тут же заглушил грохот механизма, и силуэт ее исчез в облаке пара. Я поднимался выше и выше, а с моей одежды обрывались и исчезали внизу драгоценные камни. Получился бы из меня хороший бог. Может, статься. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Но слишком много пришлось бы отдать, чтобы согласиться. Снова в лохмотьях я поднялся до самого верха механизма. Шестеренки кончились, и стало видно расщелину, в которую сверху продолжал сыпаться египетский песок. Я прыгнул на каменную стену и соскользил, обрушивая вниз мелкие камешки. Наконец мне удалось остановить скольжение. Цепляясь за скалу пальцами и упираясь ногами в щели, я начал подтягивать себя вверх. Никогда не умел лазать по горам, но приходилось быстро учиться. Квин увидел меня, как только моя голова показалась из пара. Должно быть, он так и ждал меня, верил, что я вернусь. Брат протянул руку и вытащил меня наружу. «Я уж думал, ты сгинул с концами!» — заметил он. «А как же следующее испытание?» Я взглянул на верхушку Великой пирамиды, увенчанную эмблемой парка. Значок напоминал мне, что моя душа пока что мне не принадлежит. Я отказался от предложения Кассандры и проиграю все, если не доберусь до верха, а это непросто. Пирамида походила на длинную лестницу с шестифутовыми ступеньками. «Будем помогать друг другу», — сказал я Квину. «Ты идешь первым». И я подсадил его на следующий камень. Мы карабкались все выше и выше. Над нашими головами таяло синее небо, снизу все менее отчетливо раздавались крики толпы. Наконец мы добрались до самого верха. Верхушка пирамиды раскалилась до бела, как рисунки на наших руках. Мы стояли перед десятифутовой спиралью, и в самом ее центре около волны красовалась кнопка размером с мою ладонь. Я давил на нее, пока внутри что-то не щелкнуло, в механизме завертелась очередная шестеренка. Сначала ничего не изменилось. Все как будто застыло в ожидании. Потом что-то задвигалось, камень заскреб о камень. Под нами начали выдвигаться во все стороны железные спицы, и вся верхушка пирамиды принялась вращаться. «Держись!» — крикнул я брату. Держаться было особенно не за что, так что мы приникли к золотому навершию, крутившемуся все быстрее. Под нами выросли 8 стальных спиц, похожих на паучьи ноги. На конце каждой из них крутились друг от друга 2 стручка. Я уже видел этот аттракцион на входе в парк. Крошечные капсулы вращались и ныряли, как огромная взбивалка для яиц. «Нам надо забраться в капсулу!» — крикнул я. «Слишком далеко!» — ответил Квин. «Мы не сможем!» «Кто болтался на рельсах, чтобы добраться до своей чертовой кепки? Вперед!» Я стащил его с верхушки пирамиды, и мы рухнули на черный железный пруд. Надо было добраться до его дальнего конца и залезть в капсулу, но центробежная сила так и норовила сбросить нас на землю. Я развернулся и пополз ногами вперед в сторону крутящихся стручков, всем телом прижимаясь к холодному металлу. Квин последовал за мной. Мы медленно продвигались к цели, а вокруг бешено вертелся мир. Пустыня внизу слилась в сплошное пятно. Остались только я, мой брат и испытания. Наконец я ощутил идущие от капсул потоки воздуха и услышал свист, с которым они вращались, как лопасти пропеллера. Они гонялись друг за другом по кругу, под прутом, по которому мы лезли. Теперь карусель не только крутилась, но еще и раскачивалась, как потерявший равновесие волчок, отчего у меня кружилась голова и плыло все перед глазами. Чтобы забраться на капсулу, нужно было прыгнуть, точно рассчитав время. Секунды позже, и мы разобьемся. Секунды раньше, и капсулы расплющат нас, как букашек на ветровом стекле. От времени зависело все. Я старался дышать в такт с движением стручков, уставился в одну точку, пытаясь побороть головокружение, и сосредоточился на прыжке. «Мы погибнем!» — ныл брат. «Разобьемся к чертям!» «Закрой рот! А то ты говоришь, как я!» Стоило мне преодолеть свои страхи, как ужас перекинулся на Квина. Тот ни разу с ним не сталкивался и не умел бороться, поэтому буквально оцепенел. Мне надо было прыгнуть первым, а потом уговорить брата. Я прикинул высоту падения. Второй попытки не будет. Я прыгнул и тут же пожалел об этом. Перелет! Я промахнулся. Но вдруг поле моего зрения закрыла летящая капсула, и я оказался внутри. Квин все еще цеплялся за пруд, прижавшись щекой к железу, похожий на геккона. «Прыгай! Слишком быстро! Просто прыгай! Я разобьюсь! Ты сможешь!» Брат сосредоточился на капсуле, испустил боевой клич и сорвался с прута. Он промахнулся и соскользнул с гладкой черной капсулы стручка, но зацепился рукой за край и повис, как на вешалке. Я схватил Квина за руку, но не сумел удержать, потом ухватил прядь его волос и успел намотать на руку его футболку. Ткань затрещала, но я уже продел пальцы в петлю его джинсов. Брат схватился за край капсулы и, наконец, втащил себя внутрь. «Это все?» — спросил он. «Хочу домой!» Когда мы оба оказались в капсуле, она начала превращаться, как я и думал. Железный прут переломился, но мы не упали, мы парили. Нос капсулы удлинился, над нами вырос защитный купол, а кабина разрослась. Перед глазами появилась приборная панель, а скамейка, на которой мы сидели, стала двумя креслами, повторяющими форму тела. Панель совсем не походила на ту, с которой я сегодня уже сталкивался. Она представляла собой компьютерный экран с голограммами кнопок и тумблеров и какой-то абракадаброй вместо подписей. «Я понял», — воскликнул Квин. «Это звездолет с обложки диска «Лучшие хиты ядерной галактики». «Прекрасно. И как им управлять?» «Не знаю. Помню только, что на другой картинке корабль взрывается». Я поглядел в иллюминатор, простиравшийся не только перед нами, но и над головой, давая нам угол обзора в 360 градусов. Темно-лиловое небо искрилось электричеством, а еще повсюду были облака, хотя не очень-то они походили на облака. Они выглядели скорее как перепутанные загрубевшие ветки, слившиеся в одну сплошную сиреневую паутину. По веткам, похожим на спутанные провода, уходили вдаль электрические импульсы. «Похоже на туманность», — сказал я Квину. «Космическое облако». Он резко поднял голову. «Я знаю, что такое туманность». Тут зрелище в иллюминаторе отбило у него всякую охоту огрызаться. «Что за чертовщина?» Я уставился вперед. Прямо на нас летело нечто огромное. Через секунду я понял, что это. «Мы в космосе», — спросил брат. «Что она здесь забыла?» «Понятия не имею».